Бизнес-консультация. Место дома. Дата 21.11.2006. Время 20.45. Музыка нет. Я открываю железную дверь подъезда. Мне когда-то стоял домофон, но, Женька сказал, его давно выдрали и пропили местные алкаши. Осталась квадратная дыра размером с книгу. Свет в подъезде, как всегда, не горит. Скрипится, захлопнувшись, дверь подъезда позади меня. Кто-то хватает меня за плечо. «Что такое, ору я? В чем дело?» «Молчать! Спокойно!» Мне в лицо светит фонариком. Два быка в кожаных куртках и черных вязаных шапках, натянутых почти на глаза. «Хули ты затихарился?» — говорит один. «Тебя что, просто так сюда вызвали?» «Никто никуда меня не вызывал. Мы про это с тобой говорить не будем, это не наше дело. Наше дело передать тебе, чтобы ты не дергался и не порол хуйню, а пришел культурно куда надо. Ты должен дать показания против Пинского. Для этого тебя и вызвали. Но сначала пообщайся с Феликсом, он тебе все подробно расскажет. Вот, держи». Он достает из кармана слегка помятую визитку. «Карпов Феликс Сергеевич, бизнес-консультант. Группа компании «Рассвет». Короче, позвонишь ему, и он все объяснит. И предупреждаю, никаких телодвижений. И еще это самое, — говорит второй, — для информации. На тебя пришел запрос из Москвы в связи с убийством Староградцева. Знаешь такого? Не надо брать меня на пушку. Я его не убивал, я сидел в кафе. Это могут подтвердить. А дело не в том, убил ты или нет. Ты знал его, ты есть в его записной книжке. Мало ли что еще может открыться, если начать копать. А методы разные есть. Короче, ты понял. Меня отпускают. Гаснет фонарик. Открывается и закрывается, взвигнув железную дверь подъезда. Я поднимаюсь наверх. Из двери выглядывает Женькина мама. У нее красное лицо и растрепанные волосы. «Это все из-за вас!» — кричит она. «Это они вас искали!» «Кто искал? Двое таких плотных черных куртках, шапках». Она отступает в квартиру. Я захожу. Зеркало в прихожей разбито. На полу валяются шмотки с вешалок. Стена рядом с зеркалом вымазана кровью. «Что случилось?» «Не приехали бы вы, все было бы». Я открываю дверь в Женькину комнату. Он лежит на кровати, чуть слышно стонет. В нескольких местах на голове запекшаяся кровь. «Чем они его?» «Кастетами или чем-то подобным». «А все из-за вас». Она начинает плакать. «Спрашивали, где вы?» А он им ответил довольно грубо. «Скорую вызвали?» «Минут 20 назад, сейчас скорые долго едут, машин мало и с бензином проблемы. Надо ловить такси и везти его в больницу, одевайтесь». Она открывает рот, ничего не говорит. Наклоняется куча шмоток, упавших с вешалки. Я осторожно приподнимаю Женьку. Он, похоже, вообще не врубается, где он и что с ним. Его мать, надевая пальто, говорит: «Вы осторожнее, осторожнее, а то...» Шестерка катит по городу, идет дождь. Дворники монотонно скребут по стеклу. Я сижу на переднем сиденье. Женька и его мать на заднем. Голова Женьки у нее на коленях. Водитель толстый, седой, усатый, недовольно оглядывается назад. «Мне сиденье крови не залейте, а то будете платить. Нажираются, потом бьют друг другу морды». «Какое нажираются? Избили человека, домой к нему ворвались». «Ага, знаю, как это бывает. К нормальным людям почему-то не врываются». «Не обращайте, Лешенька, внимания», — шепчет, наклонившись ко мне Женькина мать. «Есть такие люди, которых лучше не тронь, а то завоняют. И извините меня за то, что я вам наговорила. Я ведь даже не знаю, за вас это или нет. Вы же знаете, у него и без вас неприятности было, раз уж выбрал такую дорогу. Это из-за меня. Это все только из-за меня». Дождь продолжается. Я сижу на скамейке рядом с больницей. Вся одежда промокла, вода стекает по волосам за шиворот, но мне насрать. Я откручиваю крышку полторашки пива. Облив куртку, присасываюсь. Допиваю все, отшвыриваю бутылку. Она приземляется в ложе. Я встаю, подхожу к таксофону, ищу в кармане бумажку с телефоном Захара. Выпадает карточка бизнес-консультанта. Я рву ее и бросаю в грязь. Набираю мобильник Захара. «Привет, это Леша Сухарев». «Да, привет. Только рано звонишь. Я еще ничего не пробил. Позвони послезавтра». «Ты меня кому-нибудь сдал?» «Не понял, а что такое случилось?» «Приходили какие-то пидорасы и отпиздили человека, у которого я вписался». «Я не при делах. Ни с кем еще насчет тебя не тер». «Точно? Точно. Ну, пока. Давай». Звучат гудки. Я вешаю трубку, снова роюсь в карманах. Визитка Ани. Я набираю номер. «Привет, это Алексей. Мы сегодня встречались. Извини, можно я буду на «ты»?» «У меня произошла неприятность, друга сильно избили. Я сейчас его отвез в больницу, ну и, в общем, больше у него оставаться не могу. А кроме него у меня в городе никого. Может, подскажешь, в какую гостиницу сунуться? Я же никогда в них не жил, в своем городе. И не знаю, какие работают, какие, может, закрылись». Если хотите, приезжайте ко мне. Что, серьезно? Да. А это не ловушка? Какая может быть ловушка? Или вы все еще думаете, что я на кого-то работаю? Я ничего не думаю. Ладно, какой адрес?